Солнце опустилось за гребень юнки, и в темноте пришлось включить электрогенераторы. Время от времени вспышки фотокамер освещали пеструю и необычную для потревоженных среди ночи птиц картину. С дюжину людей, почти все в полицейской форме, которых тремя часами ранее привела сюда ватага мальчишек, передвигались среди деревьев, изучая каждую деталь, каждую примятую травинку, каждую сломанную ветку, каждый сдвинутый камень. К высокому молодому мужчине в штатском, который разговаривал со следователем и судмедэкспертом, уже приехавшими забрать тело, приблизился человек в форме сержанта. «Мы осмотрели все вокруг три раза, лейтенант. При таком освещении нам здесь больше делать нечего». Мужчина в штатском посмотрел на следователя, ожидая его решения. Тот кивнул головой в знак согласия, и тогда сержант разрешил подойти двум санитарам в белых халатах. Санитарная машина стояла ниже, на развилке, откуда брала начало тропинка. Они осторожно подняли тело и положили на брезентовые носилки. Круглые алюминиевые трубки блестели, отражая свет электрических лампочек. «Будто кто-то специально ждал этого момента. До конца прошлой недели здесь постоянно кружил патрульный вертолет», — сказал лейтенант, глядя на посиневшее лицо, нож с деревянной рукояткой, торчащей из шеи. Никто не имел права трогать его, пока не явятся эксперты из Мадрида. А также следы земли с кровью, которую крыса оставила на лбу и на светлой рубашке жертвы. Санитары поспешили накрыть тело простыней. Даже они, привыкшие к изуродованным трупам на дорогах, казалось, были потрясены этим диким и жестоким убийством. — Погодите, — прервал работу санитаров следователи, склоняясь над носилками. — По-моему, у нее в руке что-то есть. Прошло больше 12 часов, и пальцы, плотно сжатые в кулак, уже успели застыть. Суставы были чуть белее, чем остальные участки кожи. Это означало, что кулак не пустой. «Может, хоть какой-нибудь след, но хоть что-нибудь?» — пробормотал лейтенант сквозь зубы. Судмедэксперт с усилием, начиная с мизинца, стал разгибать пальцы. Вскоре все увидели, что из подушечки среднего пальца торчит маленький металлический предмет, заблестевший в свете электрических лампочек и направленных на него фонарей. Это был значок. Сержант взял его пинцетом и, перед тем, как спрятать в небольшой пластиковый пакет, показал следователю и лейтенанту. На круглом значке был изображен красный запрещающий знак. Внутри него, под рисунком маленького атолла в Тихом океане, с поднимающимся ядерным грибом, было выведено слово «Муруроа». Атолл Муруроа с 1966 по 1996 год — французский полигон для испытаний ядерного оружия. Партию таких значков выпустили несколько месяцев назад. Их носили те, кто протестовал против ядерных испытаний, проведенных французами. Лейтенант склонился над трупом и обследовал обе стороны окровавленной рубашки, ища след от значка, который мог остаться на ткани, хотя интуитивно чувствовал, что ничего не найдет. — Полагаю, у нас уже есть нечто, — сказал он. — Да, — скептически ответил старый сержант. — Именно нечто. По сигналу врача санитары подняли носилки и пошли тропинкой до прогалины, где их ждала машина. Фотограф еще несколько раз сфотографировал место преступления, запечатлев на пленку сухую траву и ветки, примятые телом, чей силуэт уже был выведен на земле тонкой линией белой извести. «Полагаю, мы можем идти», — сказал лейтенант. «Оставьте здесь трех человек. Завтра, при дневном свете, нужно будет снова все осмотреть уже более тщательно. Надо привезти металлоискатель и пройти с ним вокруг». Они направились вниз, к джипу. Машина скорой помощи уехала. Лейтенант вытащил из бардачка документы погибшей, которые приказал изъять в отеле «Европа», где она провела прошлую ночь. С маленькой фотографией ему улыбалась привлекательная девушка со светлыми волосами, прядками падающими на лоб. Он снова прочитал ее имя — Глория Карбахаль, дату рождения и адрес. И с облегчением подумал, что на сей раз не ему придется выбирать слова, сообщая родителям, чьи имена значились на обороте странички с мадридским адресом, а постигшим их несчастье. Это его высокомерные коллеги из столицы должны будут снять фуражку, опустить голову и выразить соболезнование. Лейтенант не пустил сержанта на водительское сиденье, а сам сел за руль, и они начали спускаться по земляной дороге.